Часть вторая. Глава десятая. Еду иногда по длинной извилистой дороге в болотистых местах или мимо одного расчерченного бороздами поля за другим. Небо большое, серое и одинаковое мили за милей. И ловлю себя на том, что думаю о сочинении, которое должна была писать тогда в коттеджах. В последнее наше лето в Хейлшеме опекуны все время говорили нам про эти сочинения и старались помочь каждому выбрать тему, которая дала бы ему занятие на год, а то и на два. Но почему-то, может быть, из-за каких-то интонаций у опекунов, никто в важность этих сочинений по-настоящему не верил, и между собой мы о них почти не разговаривали. Перед тем, как пойти к мисс Эмили сказать, что я выбрала темой викторианские романы, я, помнится, толком этот выбор не обдумывала, и видно было, что она это знает. Но она промолчала, только посмотрела изучающе, как иногда делала. А вот когда мы поселились в коттеджах, у сочинений появился новый смысл. Первое время, а то и гораздо дольше, все цеплялись за эти последние хейлшемские задания, дорожили ими как прощальными подарками от опекунов. Потом сочинения стали мало-помалу забываться, но поначалу они очень помогли нам в новой обстановке. Моё сочинение, когда я сейчас о нём думаю, разворачивается у меня в уме довольно-таки подробно. Иногда мне видится какой-нибудь совсем новый подход или другой набор книг и писателей, на котором я могла бы сосредоточиться. Бывает, пью кофе на станции обслуживания, смотрю через большие окна на шоссе, и ни с того ни с сего в голове всплывает сочинение. Мне становится хорошо, и вот я сижу, перебираю все мысленно. Совсем недавно даже подумалось, не вернуться ли к этой работе, когда я уже не буду помощницей, и у меня появится время. Я понимаю, впрочем, что это не всерьез, просто ностальгические мечтания в свободную минуту. Я размышляю о сочинении примерно так, как могла бы о какой-нибудь удачной для меня подростковой игре в Раундерс или о давнишнем споре, где, возобновись он сейчас, я бы выставила новые убедительные доводы. В общем, что-то из области фантазий. Но в коттеджах первое время, повторяю, было не так. Из тех, кто уехал из Хейлшема тем летом, в коттеджи попало 8 человек. Другие отправились кто в Валлийские холмы, в Белый особняк, кто в Дорсет, на Тополиную ферму. Мы не знали тогда, что к Хейлшему все эти места имеют лишь косвенное отношение. В коттеджах мы ожидали увидеть нечто вроде Хейлшема, только для старших. И мне кажется, что некоторое время мы продолжали так на них смотреть и после приезда. Разумеется, мы почти не думали ни о нашей будущей жизни вне коттеджей, ни о том, кто ими ведает и как они вписываются в большой мир. Никого из нас эти вопросы тогда не занимали. Коттеджи были остатками фермы, которая не действовала как ферма уже много лет. Вокруг старого дома там стояли переоборудованные для жилья амбары, надворные постройки, конюшни. Имелись и другие строения, большей частью на отшибе, которые практически разваливались и были мало на что годны, но за которые мы смутно чувствовали себя в ответе, главным образом из-за Кефферса. Так звали ворчливого пожилого типа, который 2-3 раза в неделю приезжал в заляпанном грязи фургончике по хозяйственным делам. Разговаривать он с нами не особенно любил, и в том, как он ходил повсюду, вздыхая и с отвращением качая головой, читалось, что мы, по его мнению, и близко не делаем того, что здесь необходимо. Но чего именно он еще от нас хочет, понять было невозможно. Когда мы приехали, он показал нам список обязанностей, и те, кто появился в коттеджах до нас, сторожилы, как называла их Ханна, давно уже составили график дежурств, которого мы добросовестно придерживались. Помимо этого, мы мало на что были способны, разве только сообщать о протечках и вытирать после них лужи. В старом фермерском доме, В главном здании коттеджей было несколько каминов, которые мы могли топить дровами, хранившимися в сараях. Еще имелись большие ящичного типа обогреватели, но заковыка с ними была та, что они работали от газовых баллонов, а Кефферс, если только не было уж совсем холодно, много их не привозил. Мы постоянно просили его оставить нам приличный запас, но он угрюмо качал головой, как будто был уверен, что мы начнем жечь газ напрасно или даже устроим взрыв. Мне вспоминаются поэтому, если не считать лето, долгие месяцы, когда было зябко. Ходили в двух, а то и в трех свитерах. Ткань джинсов была холодной, жесткой. Иной раз по целым дням не снимали резиновых сапог, от которых по полу тянулись разводы грязи и сырости. Кефферс, видя это, опять-таки качал головой, но когда мы спросили его, как еще нам ходить по таким полам, ничего не ответил. Картина у меня сейчас вышла непривлекательная, но никого из нас неудобства не смущали вовсе. Прелесть коттеджей от них только возрастала. Правда, если бы мы были до конца честными, то признались бы, особенно ближе к началу, что нам недостает опекунов. Первое время некоторые даже пытались вообразить себе в подобном качестве Кефферса, но он знать ничего такого не желал. На тех, кто подходил к нему здороваться, когда он приезжал в своем фургончике, он смотрел как на сумасшедших. Но об этом нам говорили до переезда много раз. После Хейлшема опекунов уже не будет, и нам придется самим думать друг о друге. В целом, должна сказать, Хейлшем неплохо подготовил нас по этой части. Из тех, с кем я дружила в Хейлшеме, большинство оказалось тем летом в коттеджах. Что касается Синтии И, которая назвала меня в комнате творчества полноправной преемницей Рут, против нее я бы тоже не возражала, но она поехала со своей компанией в Дорсет. Гарри, с которым я чуть было не сошлась, отправился, я слышала, в Уэльс. Но все наши по-прежнему были вместе. И мы могли говорить себе, что если очень захочется увидеть кого-нибудь из остальных, ничто не мешает поехать в гости. Несмотря на все уроки с картами, которые вела мисс Эмили, мы не имели тогда ни малейшего реального понятия о расстояниях и о том, легко или трудно добраться до того или иного места. Мы обсуждали между собой возможность напроситься в попутчики к старожилам, когда они куда-нибудь поедут, размышляли вслух, что сами потом научимся водить и сможем навещать знакомых, когда нам вздумается. Разумеется, на практике, особенно в первые месяцы, мы редко выбирались за пределы коттеджей. Даже по окрестностям не гуляли и не забредали в ближайшую деревню. Пожалуй, дело тут не в страхе как таковом. Мы все знали, что останавливать нас никто не будет. Главное — вернуться не позже дня и часа, которые мы укажем в журнале Кефферса. В то первое лето мы часто видели, как старожилы паковали сумки и рюкзаки и с пугающей беззаботностью отбывали на два, на три дня. Мы изумленно смотрели на них, думая, неужели следующим летом мы будем вести себя так же, как они? Так оно, разумеется, и вышло, но в те начальные дни это казалось невозможным. Не забывайте, что территорию Хейлшема мы никогда не покидали, и теперь мы попросту были в замешательстве. Скажи мне кто-нибудь тогда, что довольно скоро я не только заведу привычку совершать далекие одинокие прогулки, но и начну учиться водить машину, я бы решила, что он сумасшедший. Даже Рут выглядела растерянной в тот солнечный день, когда микроавтобус доставил нас к фермерскому дому, высадил, потом обогнул маленький пруд и скрылся из виду, поднимаясь по склону. Мы видели дальние холмы, которые напоминали нам дальние холмы вокруг Хейлшема, но казались странно искривленными, как если ты нарисуешь портрет друга, и он выйдет похожим, но не совсем, и от лица на бумаге у тебя поползут мурашки. Но, по крайней мере, было лето. Коттеджи выглядели приветливее, чем несколько месяцев спустя, когда лужи заледенели, и земля стала сухой, твердой, шершавой. Место казалось красивым и уютным. И всюду, к чему мы не привыкли, росла неподстриженная трава. Мы, 8 человек, стояли кучкой, смотрели, как Кефферс входит в дом и выходит обратно, и ожидали, что он вот-вот к нам обратится. Но он все не обращался. До нас долетали только странные брезгливые высказывания в адрес тех, кто здесь уже жил. Один раз, когда он пошел что-то взять из своей машины, он бросил на нас угрюмый взгляд, потом вернулся в большой дом и захлопнул за собой дверь. Чуть погодя, однако, старожилы, которых немножко повеселил наш жалкий вид, вышли и занялись нами. Примерно так же повели себя и мы на следующее лето. Теперь я понимаю, что они хорошо постарались помочь нам обжиться. И тем не менее, в первой неделе нам было очень даже не по себе, и мы были рады, что приехали все вместе. Мы повсюду ходили одной компанией, и немалую часть дня бессмысленно толклись перед большим домом, не зная, чем заняться. Первоначальное наше пугливое смятение кажется теперь довольно-таки забавным. Когда я думаю о двух годах в коттеджах, начало не вяжется со всем последующим. Если кто-нибудь заговаривает сейчас при мне о коттеджах, вспоминаются беззаботные дни с хождением туда-сюда по комнатам, ленивое перетекание после полуденного времени в вечер, а вечера в ночь. Вспоминается моя кипа старых книжек в бумажных обложках с волнистыми, точно из морской глубины, страницами. Вспоминается, как я их читала, лежа теплыми днями на траве и поминутно отводя падающие на глаза волосы, которые я тогда отращивала. Вспоминается, как я просыпалась в своей каморке под крышей черного амбара от голосов моих однокашников, споривших с утра пораньше о поэзии и философии. Вспоминаются долгие зимы, завтраки на кухнях, наполненных паром, сбивчивые разговоры за столом о Кафке и Пикассо. За завтраком всегда обсуждали что-нибудь такое. Ни в коем случае никто, с кем сегодня спал, или почему Ларри и Эллен не разговаривают друг с другом. И все-таки у меня сейчас возникает чувство, что в чем-то эта картина, мы, сбившиеся в кучку перед фермерским домом, не так уж несообразна. Потому что, может быть, в каком-то смысле мы далеко не так хорошо это преодолели, как раньше думали. Потому что в глубине что-то в нас такое осталось. Страх перед окружающим миром, и как бы мы себя за это ни презирали, неспособность отпустить друг друга окончательно.